Я ушла, а Нисья осталась. Лиска отвечала, глядя прямо в глаза. И ни у кого и тени сомнения не возникало в том, что она правду говорит. Она сказала, что... Лизавета покраснела и, потупившись, тихо выдавила, что ей встречу назначили. «Кто?» Никита, в отличие от дочери, был куда как неспокоен. Нет, пожалуй, волновала его не смерть девушки, страшная, сколыхнувшая не только обитателей дома, но и все окрестные деревни, сколько невозможность продолжить работу. Запертая дверь, замок постаревший, подернутый патиной, но по-прежнему надежно защищающий лабораторию. Неизвестность, любопытство, страх. Маланья, стоявшая за Лискиной спиной, тряслась и покрывалась крупным потом, который стекал с лица на шею, струился по спине и груди. И страшно ей было думать о том, что еще вчера Анисью пеняла за ленность и неудалость. И страшно было, что еще вчера Анисья, вечно сонная, тихая, толстая Анисья, была жива, а сегодня уже нет. «Убили! Убили!» — верещала Зузанна, прилетевшая с озера. «Убили, бабоньки! Убили!» И если поначалу вопль этот лишь самую малость всколыхнул дремоту двора, то чуть после, когда отряженные к берегу мужики принесли окровавленное, разодранное едва ли не на клочья тело, он усилился, перерос в вой. Тогда-то и вспомнили, что в последний раз Нисью видели, когда та на озеро с Лиской собиралась. А после Лиска вернулась одна, сказав, что Нисья... «Папа, она не говорила, кто. Он ей бусы подарил и платок еще, красивый платок». Никита, развернувшись, вышел из комнаты, а Елизавета разревелась. Но, пожалуй, впервые у Маланьи не возникло желания обнять, утешить, успокоить. «Антихрист явится!» — вещал над дочкиным телом Иван, упавший на колени, черпал сухой песок, сыпал на грудь, точно пытаясь прикрыть наготу его. «Антихрист явился! Зрите! Зрите же деяния его!» А Елизавета, дочь его, и она последняя Нисью видела. И еще вороны во дворе кричали. А Полушка, собака старая, которую удавить думали, в этом году 6 щенят принесла, и все как один черные. Пожалуй, будь это смерть последней, с ней бы смирились, а может быть, и вовсе позабыли, а может, превратили бы в историю необыкновенную, мрачную, каковые рассказывают приезжим, пугая и завораживая, постепенно сменяя одни подробности реальные иными, вымышленными. Но не прошло и 9 дней, как прямо на пороге дома нашли Зузанну. Простоволосая, растрепанная, в одном исподнем, она лежала на заднем дворе, уставившись в небо пустыми глазами. Горло ее раздирала черная полоса, а мясные мухи радостно клубились над телом. «Зрите!» — снова вопил Иван, крестя усопшую, и целовал в холодный лоб, и крест из веточек свитый клал на приоткрытый рот, то ли благословляя, то ли затыкая. «Вот, вот слепота ваша! Вот глухота ваша! Вот погибель ваша!» И снова вспомнили, что давеча Зузана вздумала пенять хозяйке на неаккуратность, а та, обычно молчаливая да тихая, «возьми и ответь». Что именно сказала Лизавета, так никто и не вспомнил. Да и зачем? Придумали. Мэджган же, распорядившись о похоронах, снова заперся. До людей ему не было дела. Он искал путь. А еще через неделю погиб Яська-пастушок. Парень молодой, крепкий, но слабый на разум. Оттого и поставленный к делу простому. Следом заговорили о том, что в Погарье 3 младенчика беспричинно померло, а еще одного прямо на глазах матери волк уволок, что в Стремянах теленок родился о 6 ногах, что рядом в Колючах бортника медведь задавил, и тоже неспроста, что смертей было много, разные они. Меж тем слухами летели к усадьбе, обрастая по пути приметами и подробностями, продолжая страшный счет, начатый здесь же, с Анисьиной смерти. «На него уповайте, ему молитесь, его просите о милости, о просветлении!» Уже почти не умолкая, говорил Иван, сорванный голос. То сип, то скрип, то рык грозный, порождающий желание спрятаться, упасть ниц, добить поклоны. И падали, и били, и тянули руки к иконам, и замолкали, отползали в сторону. Стоило завидеть Лизавету. Не было в ней больше ангельской красоты. Не было в ней больше кротости и мира. Антихристом родилась, обманула. Пришла на землю эту, кровь проливая, беду рассыпая. Так говорили друг дружку, поддерживая. Так шаг за шагом приближались к тому, чему рано или поздно суждено было случиться. Так воспитывали ненависть.